Трофеев не упустим». «Да, возможности для этого открываются», — сказал Серпилин и оглядел палатку. Кроме стола в ней стояло несколько длинных скамеек. «Все готово, прямо хоть занятия проводи», — подумал Серпилин. «Где это вы столько леса напилили? Пилораму, что ли, с собой возите?» «Пилораму не пилораму, а малую циркулярную пилу в хозяйстве имеем». «Сенцов, дай карту», — сказал Серпилин. «А вы?» «Приказание», — повернулся он к Дурдееву, который, хотя и привез приказание, подписанное Бойко от имени командарма, и познакомил с ним исполнителей, но вручать не вручал, ждал Серпилина. Серпилин велел Дурдееву еще раз прочесть приказание и сам во время чтения следил по карте. Потом осведомился, есть ли вопросы. У Галчонка оказался один вопрос. Что считается более вероятным, исходя из общей обстановки? По какому шоссе будут прорываться немцы из Могилева, по Минскому или Бобруйскому? «Об этом немцы пока не докладывали», — сказал Серпилин. «Но думаю, что зависит это не столько от них, сколько от вас. Если в назначенное вам время перережете только Минское шоссе и не перережете Бобруйское, будут прорываться по Бобруйскому. Если перережете и Бобруйское, но при этом увлечетесь и на Минском оставите слишком слабый заслон, будут прорываться по Минскому». Как из окружений прорываться, насчет этого немец не дурак, тем более опыт имеет. Все чаще ставим его перед этой необходимостью. А если почувствует, что на обоих шоссе не крепко стоите, и тут и там будет пробовать, где нащупает слабину, туда и перегруппируется. Уяснили? «Так точно, уяснил, товарищ командующий», — ответил Галчонок. «Выполним задачу полностью».